Ты, князь, будь спокоен. Дмитрий, я к тебе из Угличея выпишу сюда. И мачеху, и мачехиных братьев всех выпишу. Что это в самом деле? На что это похоже? Даже в пот меня он бросил. Посмотри, Арина. Ну, а теперь, как я вас помирил, так полно вам сердиться друг на друга. Ну, полно, Шурин. Полно, князь. Доволен. Ну, поцелуйтесь. Ну, великий царь, тебя постичь я не могу. Ты видел из собственных его, ты слышал уст, что клятвой он двусмысленно играет. Его насилие сам ты отменил. Ты согласился, что оставить брата нельзя в руках наемника его. А между тем ты оставляешь царство в его руках. Великий государь, одно из двух. Или я теперь обманщик, и ты меня суди за клевету, или его за вероломство должен ты отрешить. Да я ведь уж исправил его вину перед тобой. Чего ж тебе еще? Ничем он недоволен. Арина, слышишь? Князь. Иван Петрович, мне кажется... Оставь его, сестра. Царя избавлю я от затруднения меж нас решать. Великий государь, доколе ты мне верил, я тебе мог годен быть. Как скоро ж ты не веришь, я не гожусь. Князь Шуйский молвил правду. Один из нас другому должен место здесь уступить. Свой выбор, государь, ты учинил, когда так благосклонно ты обвинение выслушал его. Мою же речь отвергнул наотрез. Дозволь мне удалиться. Что ты? Кому прикажешь, государь, дела мне передать? Да ты меня не понял. Ах, боже мой, что ты наделал, князь. Нет, государь, твою я волю понял. Тебе угодно тех людей, которых я удалил, чтоб город успокоить, вернуть назад? Тебе Нагих угодно с царевичем в Москву перевести, хоть есть причины важные оставить их в Угличи? Когда, великий царь, ты так решил, твоя святая воля исполнится. Но на себя ответа я не беру. Да я не знал, Борис, что есть такие важные причины. Уж если ты... Прости, великий царь. Князь, куда? Куда-нибудь подали, чтоб не видать, как царь себя срамит. Князь, погоди, мы все уладим. Царь сия Руси, Федор Иоаннович, мне стыдно за тебя. Прости. Князь, ах, боже мой, ушел. И этот вот меня оставить хочет. Шурин, ты пошутил. А что ж с землею будет? Великий государь, могу ли тебе служить я, когда ты... Руки связываешь мне. Да нет, Шурин, нет. Будет все по-твоему. Ну, что же, согласен ты? Да, Шурин, да. На этом уговоре, великий царь, согласен я. Но помни, что только так могу я продолжать тебе служить. Спасибо же тебе. Спасибо, Шурин. Знаешь ли, Теперь нам Шуйского бы надо успокоить. Ведь он тебя не понял. Я ведь тоже тебя вчера не понял. Появляется Клешнин.